Глава 25. Нет, Яла, не так. Ну сколько можно? Меньше силы, больше точности. Выкрикнула Айдер, подбегая ко мне. Да я и даю меньше силы, прорычала сквозь зубы. А точность? Устало спросил он. Ты определись, мне силу или точность контролировать? Вспылила я. Все вместе, ведьмочка. Покачал он головой и полез обниматься. Да ну тебя! Оттолкнула его, заглушив нежные порывы на корню. «Не могу я все и сразу. Давай еще раз». «Темнеет уже, а мы еще не медитировали», — возразил маг. «Завтра помедитируем», — фыркнула я. «Не знаю, как ты, а я пошел в душ и медитировать», — заявил он и, лукаво взглянув на меня, потопал в сторону дома. «И вот знает же, что мне деваться некуда, придется тоже идти». Ни одной же тут на полигоне отплясывать. Вредный маг. С тех пор, как я выпила тот таинственный супрессант, каким-то немыслимым образом выведенный Айдером в одной из его лабораторий, сама лаборатория, к слову, не выжила. Теперь там призраки новое здание отстраивают. Все изменилось. Во-первых, я познакомилась со своей силой. Прямо на самом деле встретилась с ней во время медитации. И поговорила. Жестко. Без крови не обошлось, как в прямом смысле, так и в переносном. Драться со своей ведьмовской силой, пусть и не в реальной жизни, а только где-то глубоко внутри себя, то еще удовольствие. Она была определенно сильнее, и, несмотря на то, что выглядела в точности, как я, намного злее и страшнее. Но я оказалась упрямее. Она отступила и покорилась в тот момент, когда у меня уже поплыли радужные круги перед глазами и замаячили какие-то тени на горизонте. Очнулась я вся в крови. Из носа хлестало так, что думала, вообще вся кровь вытечет. А тени оказались духами, которых призвала Айдер мне в помощь, в обмен на свободу. Они-то и помогли мне подчинить свое ведьмовство. Гром еще и шутил, что я теперь сама за огородом ухаживать буду, раз ему пришлось таких хороших работников отпустить ради моей целостности. Мне тогда смешно не было. Я лежала в теплой ванне, и мне даже было плевать, что я голая, а Мака меня моет. Тяжело, в общем, было. Бой с самой собой — штука непростая. На душу грело то, что Айдер верил в меня, и ни на минуту не усомнился, что я смогу одержать верх, когда супрессант сведет меня с моей силой. Прямо из кухни, как только выпила эту ядовито-желтую жижу с металлическим привкусом, он потащил меня в медитативный зал и заявил. «Это будет только твой бой. Но ты справишься, точно знаю». «Угу, справилась. Но не без помощи духов. И да, этот гад не шутил, оказывается. Я потом, как только оклемалась, неделю на огороде горбатилась, пока он новых бродячих духов не наловил. И вот...» С тех пор прошло уже 2 месяца. С огородом все отлично. Там зреют овощи и зелень, призраки исправно все поливают и окучивают. А Айдер? Айдер — это Айдер. Как только я взяла под контроль свою силу, его отношение ко мне сразу же изменилось. Да, он все так же учил меня. Теперь уже новым чарам и филигранному владению силой, которой я могла полностью управлять. Исчезли вспышки ярости. Все стало как никогда ясно и просто. Но только с ведьмовством. А с Громом все стало сложно. Он больше не притворялся, что я ему неинтересна. Хотя и раньше не особо скрывал свои намерения, но хотя бы сдерживался. А теперь это превратилось в охоту. Прикосновения, намеки, взгляды. Он соблазнял даже просто своим присутствием рядом. А я бесилась от этого, потому что противиться никак не получалось. Якобы просто потянулся за книгой, которая лежала с другой стороны дивана, и случайно мазнул губами по щеке. Придержал на тренировке, когда споткнулась о вздыбленную из-за заклинания землю, и прижал к себе. Все это сводило с ума и не давало возможности идти по установленному еще в академии и курсу у нас только учебные отношения. Но хуже всего было то, что когда я поддалась и сама пошла ему навстречу, все закончилось только поцелуями. «Ты еще не готова к инициации», — заявил этот гад и сбежал. «А зачем тогда соблазнял?» — крикнула я ему вслед. «Тебе показалось, не было такого». — хохотнул он и захлопнул дверь медитативного зала. С тех пор слово «медитация» у меня начало прочно ассоциироваться с поцелуями и иногда чем-то даже большим. Так и жили. Тренировались, разбирали новые чары и заклинания и медитировали.